словно находящая реклама оружейной лавки. Вот только татуировка у него на груди оказалась скромнее. Синий рыбий скелет, державший во рту кортик. Словом, это была прямо-таки опереточная парочка. Пока не рассмотришь хорошенько их дубленные лица и не заглянешь в глаза, Сварог попытался угадать, откуда они. Капитан темноволосый и синеглазый вполне мог оказаться гланцем, ровнарцем с юга, а то и городцем. Происхождение лысого, как фантомас боцмана, определить было невозможно. Глаза светло-серые, холодные, но это еще ни о чем не говорит. Обоим лет по 40, и, что немаловажно, ни у капитана, ни у боцмана не видно ни шрамов, ни следов от пулевых ран. Плавают они явно не первый год. Добраться до своих нынешних постов в этом далеко не самом спокойном ремесле и не заполучить ни одного шрама, значит, оба моряка были крайне ловкими в обращении с оружием и, к тому же, людьми незаурядными во многих других отношениях. И чертовски везучими, конечно. Капитан смотрелся в него и удивленно вытаращил глаза. «Ты откуда здесь взялся?» Человек с арбалетом быстро зашептал ему на ухо. Боцман подобрался, глядел на Сварога так, словно прикидывал, что из своего богатого арсенала следует использовать в первую очередь. «Ничего не понимаю», — сказал капитан. «Это его цвета, его герб на мече, даже физиономия его». Он присмотрелся. «Вот только шрама нет, и вообще он другой какой-то, то ли помоложе, то ли благополучнее». Сварогу захотелось вырваться от отчаяния. Положительно, здесь нельзя было шагу ступить, чтобы не наткнуться на людей, знавших его предшественника. «Ну, незнакомец!» — рявкнул капитан. «Язык проглотили! Какого рожна вам здесь нужно?» «Единственное, что мне нужно — выбраться из Хельстада», — сказал Сварог. «Быть может, мы обговорим, на каких условиях вы согласились бы взять меня пассажиром?» Моряки переглянулись. «В мешок и за борт», — сказал боцман. «Его милость намеревается смыться из Хельстада. Его, как по заказу, выносит на берег именно там, где проплывает Божий любимчик. А подделка, между прочим, довольно бездарная. Граф Гейр никогда не стал бы спускаться на землю в одежде своих цветов». «Между прочим, он и не пытался выдавать себя за графа Гейра», — сказал человек с арбалетом. «Он себя пока что никак не называл. Самозванец непременно бросился бы мне на шею и стал укорять, что я не узнаю старых друзей. А он смотрел на меня, как на чужого. Вообще-то я тоже мог бы поклясться, что на нас с Блаем он таращился, как на случайных соседей за трактирным столом», — сказал капитан. «Блай, если бы нам хотели подсунуть подделку, работали бы тоньше». «Наконец, это несомненный лар. Уж я-то вижу». «Ну, незнакомец, что мы решим?» «Божий любимчик пассажиров не возит. А если уж и берет, то тех, в ком ничуть не сомневается. А вы — ходячая загадка». «Вы не бойтесь, Блай шутит. В мешке мы вас за борт выкидывать не будем, не палачи же в самом деле. Бережно отвезем на берег и отпустим на все 8 сторон света. Шагайте, куда вам больше нравится». «Скажете, это все равно будет убийство?» «Наверняка. Но мы в Хельстаде, а не в веселых кварталах Дарга. Я отвечаю за свой корабль и экипаж, вплоть до корабельного кота, еще и от того, что корабль мой собственный. Я не могу взять на борт подозрительную личность, к тому же двойника человека, о котором у меня остались самые хорошие воспоминания». «Вы никогда не слышали такую пословицу? Не спрашивай и мне не придется врать?» — спросил Сварог.